Глава 6. Несносный. Проснулась резко, словно кто-то толкнул. Напряглась, услышав тихое хихиканье и шелест одежды. В голове никак не складывалась картинка. Я не могла понять, где нахожусь. С просонья мысли немного путались, но все-таки смогла осознать, что это моя новая комната в общежитии Рейденской академии магии. Правда, мне дядя сказал, что она пустует, а тут нарисовались жильцы. Сперва хотела кашлянуть или как-то иначе показать свое присутствие, но передумала, потому что услышала. «А нас здесь не застукают?» — игриво протянул девичий голосок. «Это пустая комната», — теперь уже говорил молодой мужчина. «У нас недобор». Весело хмыкнул, а после раздались звуки поцелуев. «Вот тебе и мужская академия». И мне вдруг захотелось пошалить, разыграть студента, который нарушает комендантский час. Больше того, привел девушку. Я замерла, стараясь даже не дышать. Хотя эти двое в темноте комнаты и так меня не видели. Зато активно приближались к кровати, где я лежала. Чуть отодвинулась, одеяло шелестнуло, но на это никто не обратил внимания. Повернулась так, чтобы оказаться на спине, лицом к ним. Две темные фигуры в ночном мраке слились в одну. Трудноразличимую, непонятную и страшную. Но мне не было страшно. Скорее, смешно. Девушка рассмеялась, толкнула парня на кровать. Он упал почти на меня. Я чуть не зашипела, когда его локоть ударил меня в живот. Стерпела. Дождалась, пока девушка усядется на него верхом. Удовлетворенно выдохнула. Потянулась к уху парня, который самозабвенно целовался, не думая больше ни о чем. И, конечно, не ожидая подвоха от пустой постели. «Ну, привет, развратник!» Потянулась и пропела ему на ухо. Парень замер, очевидно, сильно сжав девчонку, потому что она вскрикнула недовольно и протестующе. А потом и вовсе отбросил ее в сторону. Я услышала грохот и еще один вскрик. Нет, я не надеялась, что все так и закончится. Понимала, что испуг так просто не исчезнет. «Кто здесь?» Рявкнул парень и, не дожидаясь ответа, отправил в мою сторону что-то убойное. «А я не маг. Ну, маг, конечно, но без опыта и прочих умений. Так, по мелочи что-то умею, чему мама успела или захотела научить». И эти крохи знаний неожиданно пришли на помощь. Я даже ойкнуть не успела, а руки сами сложились в защитном жесте, знакомом с детства. Я почувствовала, как силы потекли по пальцам и... встретили незнакомое мне заклинание, свернув его в маленький клубок. Я облегченно выдохнула. Не забыла, как делается, а ведь всего пару раз практиковалась. Мама говорила, что такое в жизни и не пригодится. Мне же с боевыми магами не воевать, а против воев это уж точно не поможет. Вот только не удержала шарик. Слишком уж много сил вложил парень. Тот выскользнул, отлетел в сторону и... уничтожил шторы. Я разочарованно вздохнула. Теперь комнату освещала луна, нахально таращившаяся в окно. Мельком подумала, что это означает, что дождь уже успел закончиться. «Что?» Парень отступил, фыркнул, взъерошил волосы. «Ты вообще кто?» Смотрелся он смешно, без рубашки, в расстегнутых штанах, с перепуганным взглядом. «Ты говорил, что тут никого!» — подала голос девушка. «Ты кто?» — снова повторил он, даже не обратив внимания на ее недовольство. «Призрак этой комнаты!» «Призрак невинно зачахшего над учебниками студента!» — сообщила ему. «И ты нарушил мой покой! Магия твоя бессильна против меня!» И зловеще расхохоталась. На этот раз парень поморщился. «Я расскажу коменданту о тебе!» «А сам не боишься?» — кивнула на девушку. «У вас, кажется, это под запретом». В свете луны я видела, как он сощурился, рассматривая меня. И я вдруг осознала, что сижу на постели в одной только тонкой нижней рубашке, которая, ну, очень тонкая. «А не хочешь присоединиться, призрак, а?» Вдруг подмигнул он мне. Я разозлилась. Мало того, что вломился в мою комнату, не дал выспаться, так еще и непристойности предлагает. «Вон!» — прошипела очень громко. Кричать не решилась, мало ли... «Разбужу спящих студентов. Или господин Плали, отношение которого ко мне пока что было так себе». Парень подмигнул, а вот девушка возмутилась. «Я это так просто не оставлю». «Идем, Салли». Парень помог ей подняться. «Продолжим наше общение в другом месте». «Иди ты!» — вырвалась она. «Притащил меня к этой, как мозгов хватило. Еще и врал, что девушки нет. И не надейся, что с тобой еще кто-то пойдет». Она одернула помятое платье и выскочила из комнаты. «Я всем расскажу!» Парень сморщился, бросил на меня многообещающий взгляд. «Там же сигнальные заклинания, перебудет всех!» Простонал он и твёрдо направился следом за ней. Но у двери замер. «С тобой я ещё поговорю», — мстительно произнёс он и вышел. Я вскочила с кровати, бросилась к двери, вставила небольшой засов в паз и выдохнула. «Сказали же, что нужно закрыть дверь!» А я совсем об этом забыла, решив, что всё и так нормально. А вот и нет. Интересно, конечно, проходят ночи в мужской академии. И если честно, я уже не думаю, что всё будет легко. Меня не примут, ведь я девушка, которая не умеет ничего особенного. Да что там, я травница, а не боевой маг. И этим всё сказано. То, что мне известно несколько не самых сильных заклинаний, ещё ничего не означает. Как можно думать, что я справлюсь? Нельзя. Не получится. Я завтра же скажу дяде, что план глупый. Если хочет дать мне образование, то пусть отправит в Академию травников. Ведь есть же такая. Вздохнула и вернулась в постель, раздосадованная тем, что теперь в комнате было светло, как днём. Придётся потерпеть немного, пока луна не уйдёт в сторону. Иначе не засну. Но я ошиблась. Заснула. Наверное, тот парень приходил ко мне, но теперь дверь была закрыта, и он бы точно не смог попасть внутрь. А кричать и колотить в дверь было не в его интересах. Так что можно считать, что на первый раз мне повезло.